Вдруг, как снег на голову, гул толпы, как залп, стегнул трехверстовой гранит и откатился сплит. Ура! Ударом в борт, в штурвал, в бушприт. Ура навеки! На повал, на взрыт. Над крейсером взвился сигнал. Командую флотом, Шмидт! Он вырвался, как вздох, со дна души редна, и не его вина, что не предостерег своих, и их застиг врасплох, и рвется в поисках эпох в иные времена. Он вскинут, как магнит на нитки, и на миг щетинит целый лес вестей в осеннике снастей. Над крейсером взвился сигнал «Командую флотом, Шмидт!» И мачты рейда, как одна, он ими вынесен и смыт, и перехвачен в торопях на двух, на трех, на четырех военных кораблях. Но иссякает ток подков, и облетает лес флажков, и по веревке, как зверек, спускается кумач, а зверь, ползущий на флагшток, ужасен, как немой толмач, и флаг Андреевский томящ, как рок.